Дэвид Гэммел. Троя. Книга первая. Повелитель Серебряного Лука. Роман-трилогия. Перевод с английского Е. Довженко. Москва. АСТ. АСТ Москва. Хранитель. Харвест. 2008 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.